Глава 18. Не думайте, что я не попытался сопротивляться. Телепорт у меня был наготове, однако его действие было заблокировано непонятной магией. А пока я безуспешно пытался его открыть, на моих руках защелкнулись браслеты кандалов, заодно пристегивая ко мне вещественное доказательство моего участия в ограблении века. Затем была неспешная прогулка по улицам ночного города, сопровождаемая жаркими спорами и тихим позвякиванием цепей. Убедить стражу, что я, оставив на месте преступления кошелек с золотом, фактически купил ее, мне не удалось, как и отвязаться от них, на месте заплатив штраф. Уже к концу нашего похода мне удалось узнать причину этого. Оказывается, это было распоряжение Вандербрука, который как не верил, что мы сможем 2 недели просидеть дома, так и верил, что мы при этом обязательно что-нибудь или разрушим, или нарушим, и приказал за любую провинность сажать нас в темницу. «Понравились чего-то ему», — неожиданно закончил свой рассказ седоусый ветеран-стражник, запихивая меня в клетку. «Не хочет, чтобы вас с наших земель выгнали, и приказал пару недель подержать вас здесь. Вот и посиди, отдохни, выспись, наконец, а то вид у тебя краша в гроб кладут». Дверь клетки захлопнулась, и стражи удалились. Сидящий на посту сержант ничего не сказал, только кивнул мне как старому знакомому и продолжил начищать свое оружие. Ну что сказать, в одном стражник был прав. Отоспаться мне не помешает. Подстилка из слежавшейся до твердокаменного состояния соломы. Что может быть для этого прекраснее? Я со стоном блаженства завалился на нее, но даже не успел как следует потянуться, как тут же зазвонил будильник. Гнусная программка, встроенная в часы, разоралась в моем мозгу колокольным набатом, повествуя о том, что до рассвета осталось всего 10 минут. «Нет! Нет, нет, нет, нет! Проклятие! Что за день-то такой сегодня?» «Ты чего?» — удивился сержант. «Спи давай! А то местные блохи тебя уже заждались!» «Некогда мне!» — состонув сев, пробормотал я, нашарив на полу кусочек угля. Достал свиток и стал вписывать туда имена сокланов. «Некогда ему!» — мыкнул сержант. «Не уж собрался куда!» «Ага!» — задумчиво пробормотал я, силясь вспомнить настоящий ник пофига и надеясь, что королевская магия пересилит окружающее клетку силовое поле. «Чего?» — не понял сержант. «Я говорю, я ненадолго отлучусь, если Вандербрук спросит. Извинишься перед ним за меня и скажешь, что я вернусь, как смогу. Да сплю тут, недоспанная». «Эй, ты чего?» — сполошился сержант, вскакивая на ноги. Но я уже надорвал исписанный свиток. Меня покачнуло, реальность порвалась в клочья, мигнул свет, и мне в лицо ударил напоенный ароматом цветов ветер. Судя по всему, перенестись у меня получилось. Хотя вокруг было еще темновато, но я отчетливо мог рассмотреть, что вокруг меня не подземелье герцогского замка и не стальная клетка. С трех сторон, смыкаясь полукругом, высились горы, пики которых были видны даже за окружившими меня деревьями. «Какого черта? Где мы? Что происходит?» Я обернулся, уставившись на поднимающихся с земли сокланов. «У меня те же вопросы. Какого черта и что происходит? Почему вы все в ночнушках и этих дурацких колпаках?» «Эти колпаки двое сокращают количество необходимого сна в сутки, что очень актуально в тот момент, когда к нам вернулся наш типа кланлид, у которого вечное шило в жопе, и выспаться удается лишь сутки через трое. А вот ты почему в зэковском костюме, и почему у тебя кастрюля к руке цепями пристегнута? И где мы вообще?» «Вы присутствуете на торжестве, посвященном нашему главному празднику, пробуждению природы», — донесся до нас со спины глубокий женский голос. «Миг, когда после недолгой зимы отдохнувшая и очистившаяся природа пробуждается, чтобы радовать нас своим величием, и дарит надежду и безопасность среди этого наполненного опасностями мира. А кастрюля в руках у вашего клан-лидера, я так понимаю, из-за одного древнего, я бы даже сказала, архаичного обычая эльфов, когда жених приходил с кухонной утварью в дом к родителям невесты, с просьбой благословения их брака и желанием сделать их дочь хозяйкой в его доме. Сейчас мы уже так не делаем, но это весьма мило». «А, да, именно так. Приветствую вас, ваше величество», — наконец отмер я, кланяясь правительнице эльфов. «Но благословение подождет. У вас сегодня праздник, и для нас большая честь, что вы пригласили нас принять в нем участие». И действительно, пока мы говорили, за спиной королевы начали появляться ее подданные. Сотни эльфов от мала до велика выходили из темноты, выстраиваясь полукругом и зажигая в своих ладонях разноцветные огоньки. Мои сокланы, как ни странно, оказались не последними засранцами. Пока процессия эльфов занимала свои места, ко мне с двух сторон подкатили Олдрик с Добрыней. Один вытащил отмычки, и сковывающие меня цепи повалились на землю. Второй впихнул в руки плоскую шкатулку, украшенную затейливой резьбой. «Ладно, козлы, прощу вас на этот раз». Сам я тоже не стоял без дела. Вытащив из разблокированного инвентаря свой боевой сет, быстро раскидал его по слотам, и к тому времени, как процессия эльфов замерла, был готов к предложению. «Ваше величество!» Бодро начатое обращение умерло на моих губах, потому что из-за спины королевы показалась Яринка. И я забыл, что хотел сказать. Сердце заколотилось так, как будто мне 14, и я на первом свидании со своей девушкой. Хотя она и есть точная копия той девушки, несмотря на удлиненные ушки и грудь третьего размера, обтягивающее изумрудное платье явно подчеркивало этот факт. Стоп, грудь? Год назад же ее не было. Откуда взялась? И... От дальнейших размышлений меня отвлек резкий удар по печени. Оказывается, все это время королева что-то вещала. Что это? Я благополучно пропустил завороженной улыбкой принцессы. «Занимайте свои места», — королева повела рукой, указывая на построение эльфов. «И начнем наш праздник». «Буквально одну секундочку, ваше величество. У меня есть для вас небольшое подношение, и, возможно, вы захотите воспользоваться им до начала праздника». Я поспешно открыл шкатулку с диадемой и с легким поклоном протянул ее королеве. Тянущие какую-то неспешную мелодию эльфы замолкли. Лицо королевы застыло, и сквозь постоянную маску ледяного спокойствия стало пробиваться недоверие, смешанное с восхищением. Ее глаза буквально загорелись, отражая свет заискрившихся драгоценных камней. Хотелось бы сказать, что она протянула к реликвии дрожащие руки, но нет. Через миг она вновь обрела былое спокойствие, взяла диадему из шкатулки и величественно водрузила его на свое царственное чело. Яркая вспышка на миг ослепила меня, но это быстро прошло, и у меня перед глазами вновь показалась фигура королевы. Только теперь она парила в полуметре над землей, и по ее телу катились волны света. «Поздравляем! Вы выполнили скрытое задание «Возвращение королевских регалий». Отношение с расой эльфов плюс 10. Отношение с расой эльфов достигло дружелюбия. Отношение с старствующей семьей эльфов плюс 5. Получено почетное звание лорда-защитника лесных теней. Награда плюс 5 уровней. Все основные характеристики плюс 2. Разблокировано одно умение класса. Одно умение, недоступное вашему классу. Получено 10 миллионов очков опыта. Поздравляем! Вы получили новый уровень 84. Внимание! При достижении 80 уровня вы теряете 8% опыта при наступлении смерти. Шанс потери непривязанных вещей при смерти 4%. Замелькавшие логи я убрал в сторону, ибо то, что происходило перед глазами, было гораздо интереснее. Волны света перестали метаться по парящей фигуре и устремились к земле, расходясь по ней все расширяющимися кругами. Волна дошла до нас, поднимаясь вверх по ногам, выгоняя из тела сон, усталость и наполняя его легкой эйфорией. Дошли они и до рядов эльфов, освещая и их фигуры, наполняя их светом и устремляясь дальше к окружающим нас горам. Но это не все. Огоньки, что держали в руках лесные жители, вдруг нестерпимо засверкали, сорвались с рук и устремились в небеса навстречу восходящему солнцу. В небе они еще раз вспыхнули и вновь рухнули к земле, разделяясь на десятки тысяч отдельных огоньков и впиваясь в землю. На 5 секунд все даже дышать перестали. А затем земля содрогнулась, взрываясь фонтанами, расступаясь, выпуская наружу невероятно быстро растущий лес. Деревья устремлялись вверх и вширь, буквально на глазах, обретая небывалую мощь и огораживая незащищенный горами участок непролазной дубовой рощей. Внимание! Вы приняли участие в воссоздании древнего леса. Отношение с расой эльфов плюс 5. Отношение с царствующей семьей эльфов плюс 5. Отношение с царствующей семьей эльфов достигло дружелюбия. Отношение с энтами достигло дружелюбия. Вы получили возможность один раз в месяц призвать себе на помощь 5 энтов 200 уровня и одного древнего энта 300 уровня. Не успели закончиться эти логи, как появились новые. Внимание! Путь корабельной рощи эльфов открыт. Поздравляем! Вы узнали одну из великих тайн этого мира. Мудрость плюс 10. На этом логи окончательно успокоились. В отличие от логов, эльфы, наоборот, не на шутку возбудились, скачая и вопя, будто стая обкурившихся гоблинов. Природа тоже бушевала. В свете пробивающегося сквозь волшебным образом появившийся лес стало видно, как оживает природа. Сухая трава спряталась под ковром распускающихся цветов, наполняющих воздух свежестью и ароматом меда. Воздух наполнило пение птиц. Даже наши дятлы что-то хрипло прокаркали, поддавшись общему веселью. Ветер зашуршал в распускающихся листьях, добавляя к аромату цветов терпкий, горьковатый запах лопающихся почек. «Благодарю вас, друзья», — произнесла наконец-то приземлившаяся обратно на землю королева. «Ваш подарок поистине королевский. Эта диадема была утеряна во времена правления старшего брата моего супруга, и с ее потерей мы лишились существенной части своей силы, части с которой это повелевание древним лесом и его стражами-энтами, с незапамятных времен охраняющими границы наших лесов. Но с вашей помощью он возродился, и скоро окрепшие энты станут недремлющей стражей рядом с нашими воинами, давая нам больше шансов закрепиться на этой недружелюбной земле. Мы будем вечно благодарны вам за это и в ответ поможем всем, чем сможем. А сейчас, видимо, с вами очень хочет поздороваться моя дочь. Яра, хватит топтаться на подоле моего платья. Выйди уже вперед и поприветствуй наших гостей». «Лорд Пахан, вас очень давно не было. Рада вновь вас видеть живым и здоровым». «Да, последний год у меня как-то не задался. Единственное, что не давало мне сойти с ума, все это время — это воспоминания о тебе. Мы тут с ребятами...» — я махнул рукой назад. «И для тебя небольшой подарочек приготовили». «Тетя Маша, Аля, мальчики, привет!» — помахала принцесса моим сокланом. «Тетя Маша? Мальчики?» «Конечно. Мы же под одной крышей больше года прожили. Но ты не отвлекайся. Что за подарок? Надеюсь, не мини-кастрюля? Показывай скорее». Что там в шкатулке, я и сам до конца не знал, поэтому открывал шкатулку с двояким чувством предвкушения и тревоги. Хотелось посмотреть, что там, и одновременно переживал, что подарок не понравится. Крышка откинулась, и я уставился на лежащие внутри предметы. Там оказалось два длинных кинжала со слегка изогнутыми лезвиями и перламутровыми рукоятями, казалось, живущими своей отдельной жизнью, и кулон в виде того же кинжала. Парные кинжалы Ярого Феникса. Класс раритетный, масштабирующийся. Описание. Между мастерами-оружейниками ходит слух, что оружие раритетного класса, созданное в единственном роде, наделено разумом. Ведь для создания таких шедевров мастеру нужно не просто быть на пределе своих возможностей и мастерства, но и перешагнуть за эти пределы. Ведь только так развиваются истинные мастера и рождается оружие, про которое слагают легенды. Разумные считают оружие придатком для себя. Оружие считает разумных придатком для себя. Рукояти этих кинжалов сотворены из мощного артефакта жизненной энергии, и в случае получения смертельного урона вы не умрете. Они смогут поглотить весь урон, после чего кинжалы будут разрушены. Кинжалы Ярого Феникса сами решают, когда придет их время. Урон. 3, помноженное на ловкость, помноженное на 0,02, помноженное на уровень. Урон магии жизни. 50 в секунду на 10 секунд. Урон по нежити увеличен в 1,5 раза. Урон по порождениям мараны увеличен в 2 раза. Восстановление 20 хп в секунду. Прочность 3000 из 3000. Скорость атаки плюс 0,05 помноженная на ловкость. Ловкость плюс 0,03 помноженная на уровень. Сила плюс 0,05 помноженная на уровень. Умение щит магии природы. Блокирование 90% любого уходящего урона на 5 секунд. Время перезарядки 1 час. Требования? Нет. Оружие уникально. Можете дать ему имя. Информация на кулоне от меня была почему-то закрыта. Но судя по восхищенному взгляду Яринки и того, что она смогла рассмотреть, было вполне достаточно. Кинжалы мелькнули у принцессы в руках. Она растаяла в воздухе, а через миг к моей спине прижалось разгоряченное тело. Мое ухо обдало теплым дыханием, а к горлу прижалось бритвенно-острое лезвие. «Где же ты так долго пропадал?» Донесся до уха еле слышный шепот. Затем меня зверски за него же укусили. А через миг принцесса снова стояла передо мной. Кинжалы еще раз мелькнули у нее в руках и исчезли. «Благодарю вас, лорд, за этот подарок. Надеюсь, вскоре я смогу отплатить вам за него». Итак, забурливший организм при этих словах совсем закипел, и мне с трудом удалось обуздать свои фантазии, в которых она со мной расплачивается. Слава богам, в разговор снова влезла ее мать. «Еще один подарок, не менее великолепный, чем первый», — оценила королева мой подарок. «Я уже начинаю чувствовать себя обязанной, а это непозволительно для правителя великого народа. Идемте, присоединитесь к нам в нашем праздничном пиршенстве, и мы посмотрим, что можно сделать, чтобы это исправить». Я огляделся по сторонам, и действительно, Оживленно переговариваясь, весь эльфийский народ уже удалялся, направляясь к рощице в полукилометре от нас. Остался только пяток стражей очень серьезного вида, зорко посматривавших во все стороны. «Дочь говорила, что вы не появлялись последний год, потому что были в путешествии. Не расскажете про него немного? Я раньше путешествовала по всему миру, и сейчас мне этого очень не хватает». Это было не очень увлекательное путешествие. Меня съело огромное чудовище, и я все это время путешествовал по его пищеводу. К счастью, до конечной точки я так и не добрался. Меня успели спасти мои товарищи. Правда, здесь тоже оказалось не все гладко. Пока я неспешно переваривался, этот мир тоже не остался неизменным. Сны богини Мараны разъедают его, словно раковая опухоль. Но никто из сильных мира сего пальцем пошевелить не хочет, чтобы его спасти. А нам надоело разгребать все в одиночку. Надеюсь, вы нам в помощи не откажете? Я уже сказала, мы сделаем все, что в наших силах. Только не просите посылать мой народ на смерть. С этим обождем, начнем с советов и помощи в нашем развитии. Я замолчал, отвлекшись на происходящее вокруг. Мы дошли до невысокого холма. С трех сторон, подковой, огибающего странную рощу, высаженных ровными рядами деревьев. Там было 5 рядов по 10 деревьев. Те раскинулись широко, переплетаясь толстенными ветвями друг с другом. Но меня больше заинтересовал холм. Он огибал рощу, образуя естественный амфитеатр. К тому же он был весь усеян выемками, как мячик для гольфа, и порос короткой, шелковистой травой, усыпанной мелкими, веселыми цветочками, и создавал впечатление удобного велюрового дивана на пару тысяч мест. Сейчас большая часть посадочных мест уже была занята тощими эльфийскими ягодицами, но для королевы и нас оставили целый ряд на ближайшей трибуне. Я скептически осмотрел на поросшее травой углубление. Понятно теперь, почему все эльфы в зеленом. Это чтобы потом следы травы со штанов не отстирывать. С другой стороны, я весь в коже, будто последний извращенец из фильмов прошлого века. Следы вряд ли останутся. С трудом дождавшись, когда правительница плюхнет свой царственный зад на место, я устроился рядом и тут же застонал от наслаждения. Так удобно мне, наверное, не было с тех пор, как я покинул материнское лоно. Земля зашевелилась, принимая форму моего тела, и я понял, что непременно хочу такую штуку себе в сад. А еще надо узнать, не может ли земля под спиной шевелиться поэнергичнее. Массаж после этого бесконечного дня мне бы не помешал. Я провел рукой по бархатной травке, цветы вокруг затрепетали, наполняя воздух едва уловимым тонизирующим ароматом. Я вздрогнул, выныривая из манящих объятий сна, и уставился на подлетевший ко мне поднос. Взял с него кубок и небольшую плошку с нарезанными фруктами. В бокале оказался напиток, чем-то похожий на сидр, слабоалкогольный и явно фруктового происхождения. Он добавил мне еще каплю бодрости, достаточную, чтобы меня вновь начало интересовать окружающее. «Что это?» — спросил я королеву, указывая на две группы эльфов, спускающихся с трибун и ведущих на поводу пару изящных лошадок. «Это игроки. Сегодня праздник пробуждения природы, и они участвуют в священной игре, чтобы определить, под чьим покровительством мы проведем этот год». «Это как? Чье покровительство? И что за игра?» «Вы видите две команды. Та, что в золотом, представляет солнце. Та, что в голубом, выступает от имени ночных лун. Чья команда победит, той стороны мы и получим покровительство на этот год. Победа солнца значительно увеличивает урожаи, темп роста лесов, рост числа травоядных и многое другое. Покровительство лун усиливает рост лечебных трав и кореньев, добычу драгоценных камней, повышенную удачу и урон воинов в ночное время. И еще много чего полезного. А игра сама по себе простая. Есть две команды, в каждой есть всадник, двое бегунов и по 3 ласки. Бегуны передвигаются только по земле, ласки — по деревьям, всадник — над ними. Их задача — протащить мяч наполовину соперников и забросить его в обруч. Вон там, видите, две пары фей их подняли в воздух. Они тоже могут мешать команде соперников, летая во все стороны, в пределах своих границ. Правда, летают они не быстро и редко могут помешать планам игроков. Хотя у них есть и другие возможности. Мяч нельзя держать больше 3 ударов сердца, иначе он просто выпадет из рук. Поэтому за это время его надо успеть передать другому игроку. Смотрите, игра начинается. Я снова посмотрел на рощицу. Ух ты, летающая лошадь! Это Пегас. Их у нас осталось совсем мало, но сейчас их количество постепенно начало расти. Нам бы лет 20 спокойствия, и мы бы смогли восстановить свои серебряные легионы. Я мысленно покачал головой. 20 лет? Кто бы мне дал 20 спокойных минут? Может, каждый из эльфов и хороший боец? Однако сама раса в этом мире какая-то нежизнеспособная. Слишком медленно развиваются, слишком долго растут дети. В данном случае практически бесконечная жизнь — это явный вред. Все равно до взрослого состояния вырастают немногие. Я вообще не представляю мир, где бы они были к месту. Отсутствие естественных врагов — вот главное условие, когда могла развиться такая раса. Может, они не местные? Пришли сюда из какого-то другого мира? Вполне возможно. А возможно, я просто не вижу всех их возможностей. Ведь, исходя из здешней истории, они как проигрывали, так и побеждали, насаждая свою гегемонию на всем континенте. Пока я размышлял, команды заняли свои места, на краю своих зон. Как и сказала королева, двое на земле, трое на ветвях деревьев и всадник на Пегасе, зависший над ними в воздухе. И я, честно говоря, смотрел на это все довольно скептически. Если Пегаса было отлично видно, то стоящих под деревьями игроков, а уж тем более расположившихся в ветвях деревьев, было практически не видно. Однако сомневался я зря. Стоило прозвучать сигналу, как в центре поля среди ветвей загорелся неяркий свет, исходящий от парящего там меча. Одновременно с этим начали светиться и сами игроки, и одежда, и краска, нанесенная на кожу, начали разгораться, вырисовывая контуры игроков среди листвы. Одновременно с этим и сами деревья потеряли свою плотность, став полупрозрачными, а игроки, наоборот, засветились еще сильнее и визуально, как будто увеличились, словно у меня перед глазами повис невидимый бинокль. И все они по сигналу рванули вперед, устремляясь к мечу. И должен сказать, что бегущие по ветвям деревьев по скорости нисколько не уступали ни бегунам, ни всадникам на пегасах. Будто у них под ногами были не корявые ветки, переплетенные лианами, а мощеная мостовая. Я откинулся поудобнее и приготовился насладиться небывалым зрелищем.